Должна быть подпись с контактной информацией. Ваш адресат, ваш получатель должен иметь возможность связаться с вами по рабочему вопросу, изложенному в письме, не только по электронной почте, отвечая на это письмо, но также по телефону, который вы приводите в подписи, приводите в свои контактные информации. В том случае, если вы хотите приложить к письму какие-либо приложения, если у вас есть возможность и желание послать какой-либо файл, важно согласовать с вашим адресатом, с вашим получателем наличие таких приложений. Во-первых, это связано с работой разного рода компьютерных систем, которые иногда просто отсекают приложенные файлы. Во-вторых, сейчас есть особенно внимательное отношение к такого рода приложениям, поскольку иногда они содержат вредоносные программы, способные повредить, помешать работе организации, в которую направляется письмо. Поэтому, если есть желание приложить какие-либо файлы к письму, важно согласовать это с адресатом так, чтобы эти приложения были санкционированы и смогли достичь своей цели. И пятое требование, которое предъявляется к деловому письму, оно должно быть отправлено с корпоративного сервера, а не с бесплатного почтового отправителя. Опять же, это говорит о том, что в данной компании уделяется внимание своему имиджу и есть все возможности адресовать свои письма с выделенного корпоративного сервера. Такое письмо выглядит солиднее, и получатель понимает, что получил письмо от партнера достойного уважения, достойного того, чтобы с ним работать дальше. Вот таковы простые требования, предъявляемые к составлению электронных писем. Итак, уважаемые коллеги, мы рассмотрели инструменты проведения деловых переговоров, презентации и составления деловых писем. Я уверен, что предложенные инструменты помогут вам добиваться своих целей в вашей работе. Желаю вам успеха и многих удач в бизнесе.